Оскорбленный Ху. В Джи Ли жила богатая семья, в которой хотели нанять учителя. Джи Ли – старое название провинции Хэбэй, в которой находится столица Пекин – Бэйцзин, северная столица. Вдруг является некий Сю Цай, входит в ворота и рекомендуется. Хозяин приглашает его войти. Сю Цай – первая ученая степень в Старом Китае, получаемая после экзаменов в уезде. Здесь вообще в значении ученого-книжника. У Сю Цая открытая живая речь, и он хозяину становится дружески приятным. Сю Цай назвал себя Ху. Хозяин вручил ему плату и поместил у себя в доме. Ху вел уроки с большим усердием и отличался сочным проникновением, не чета какому-нибудь начетчику низшего типа. Однако случалось, что он уйдет гулять, а придет лишь поздно ночью. Запоры у дверей явно-явно наложены, а он, не постучав даже, уже сидит у себя в комнате. Все тогда высказывали друг другу тревогу, решив, что это лис. Тем не менее, было ясно, что мысли у Ху определенно не злые, и его ублажали, чтили, не нарушали в отношении к нему строгой вежливости из-за того только, что это было странное, неестественное существо. Ху знал, что у хозяина была дочь. Он стал домогаться брака и неоднократно давал это понять, но хозяин делал вид, что не догадывается. Однажды Ху отпросился в отпуск и ушел. На следующий день появился какой-то гость, привязавший у ворот черного осла. Хозяин встретил его и ввел в дом. Лет ему было за 50. Одет он был в свежее чистенькое платье и также туфли. Вид у него был тихого и утонченного человека. Сели. Гость сказал о себе, и хозяин наконец узнал, что он, как говорится, стал для Ху льдом. Стал для Ху льдом, то есть сватом. Один человек видел во сне, будто он стоит на льду и говорит с кем-то, находящимся подо льдом. Снотолкователь разъяснил ему так. То, что надо льдом, это ян, солнечное мужское начало вещей. То, что подо льдом, это инь, темное и женское начало. Поэтому разговор на льду с кем-то, кто подо льдом, означает сватовство. Хозяин молчал. Прошло довольно много времени. «Ваш покорный слуга, — сказал он наконец, — с господином Ху уже друзья, и такие, про которых говорят, что между ними нет встречных ограничений. К чему непременно брачиться? Кроме того, скажу вам еще, что моя дочурка уже обещана другому. Позвольте утрудить вас передать господину мои извинения». «Я определенно знаю, — сказал гость, — что прекрасный предмет вашей любви еще лишь ждет помолвки». «Прекрасный предмет вашей любви, то есть ваша дочь». В китайском вежливом языке личные местоимения изо всех сил избегаются, заменяясь описательными выражениями, в которых все лестное относится к собеседнику, а все унизительное — к говорящему. «Зачем вы так усердно отказываете?» Повторили это дважды, трижды, но хозяин все равно твердил. «Нельзя. Гостю было, видимо, стыдно». «Мы, Ху, — сказал он, — тоже, как говорится, родовитая семья. Разве уж так мы ниже вас, сударь?» Хозяин тогда заявил определенно. «Сказать по правде, у меня никаких нет прочих соображений, кроме одного только. Я ненавижу его породу». Гость, услыша это, разгневался. Рассердился и хозяин. И они стали нападать друг на друга все резче и резче. Гость вскочил и вцепился ногтями в хозяина. Хозяин велел слугам взять палку и прогнать его. Гость убежал, оставив своего осла. Посмотрели на осла. Видят, шерсть у него черного цвета, придавленные уши, длинный хвост. Тварь огромная. Взяли его за узду, потянули, не двигается. Стали бить, а он под ударами так и упал. «Жжжжж!» — запела в траве насекомое. Хозяин понимал, что, судя по его гневным речам, гость непременно явится отомстить. Велел быть настороже. На следующий день и в самом деле огромной толпой явилось лисье войско. Кто верхом, кто пеший, кто с копьем, кто с луком. Лошади ржали, люди кипели, звуки, жесты, все смешалось в дикий-дикий хаос. Хозяин не решился выйти из дому. Лис во всеуслышание сказал, чтобы подожгли дом. Хозяин пугался все сильнее и сильнее. Один из наиболее крепких повел за собой домашних слуг и с громким криком выбежал из дому. Залетали камни, дошли до стрел, с обеих сторон так и били, поражая и раня друг друга. Лисы стали понемногу слабеть. Их увели беспорядочной толпой. На земле был брошен нож, блестевший ярко, словно иней или снег. Подошли, чтобы подобрать. Оказалось, это лист гаоляна. Лист гаоляна. Имеется в виду высокая, растущая, грубая проса. Стебель идет на топливо. Публика засмеялась. «Ах, значит, вся их сноровка только в этом?» — говорилось вокруг. Однако из опасения, что они появятся снова, караулили еще строже. На следующий день сидели и разговаривали, как вдруг с неба сошел какой-то великан, ростом сажень с лишком и в несколько аршин поперек себя, размахивая огромным ножом величиной в дверное полотнище. Стал убивать одного человека за другим. Тут все схватили в руки стрелы и камни, и кто чем стали в него бить. Он свалился и издох. Оказывается, соломенный призрак. Соломенный призрак. Соломенные чучела, изображавшие слуг, жен покойника. Их бросали в могилу или сжигали на ней. Публике теперь это казалось все более и более легким, несерьезным. Лисы в течение 3 дней более не появились, и публика тоже стала полениваться. Как-то раз, только что хозяин влез в ретираде на рундук, как вдруг увидел лисье войско, появившееся с натянутыми луками и со стрелами под мышкой. Начали в него беспорядочно стрелять. Стрелы уселись ему в задние места. Хозяин, страшно перепугавшись, что было силы, стал кричать, чтобы бежали драться. И лисы ушли. Вытащили стрелы, смотрят, а это стебли лопухов. И в таком роде продолжалось месяц, а то и больше. Лисы то приходили, то уходили, нерегулярно. Особенного вреда, положим, они не наносили, но все же ежедневно люди несли строгий караул. Однажды появился студент Ху во главе своих войск. Хозяин вышел к нему сам. Ху, увидя его, скрылся в толпе. Хозяин окликнул его. Делать нечего, пришлось выступить. «Ваш покорный слуга, — сказал хозяин, — считает, что он ни в чем не ошибся в смысле вежливого внимания к вам, сударь. Зачем же мне, скажите, вы подняли войска?» Толпы лис хотели стрелять, но Ху остановил их. Хозяин подошел, взял его за руку и пригласил войти в его прежнюю комнату. Тут он поставил вина и стал его угощать, говоря ему тихо и свободно. «Вы, сударь, человек умный и должны меня извинить. При моем к вам чувстве и расположении, неужели я не был бы доволен вступить с вами в брачное родство? Только судите же сами, у вас все, и повозки, и лошади, и здания, большей частью не то, что у людей. Моей дочери, находящейся в столь нежном возрасте, идти за вас, вы должны же это понять, невозможно. К тому же, знаете, пословица гласит, сорвешь тыкву сырой, во рту неприятно. Что вам в ней, сударь?» Ху сильно смутился. «Не беспокойтесь, — сказал хозяин, — прежняя наша приязнь остается в силе. Если вы не отвергаете еще меня, считая меня мусором, то вот, видите, младшему сыну в моем доме уже 15 лет, и я хотел бы дать ему, как говорится в таких случаях, с распоясанным чревом лежать у кровати». «С распоясанным чревом лежать у кровати». В Цзиньшу, в жизнеописании поэта и каллиграфа Ван Сиджи, 321-379 года, рассказывается, как один человек послал своего ученика выбрать в семье Вана зятя. Глава семьи велел ему выбирать любого и пройти в помещение сыновей. Вернувшись, ученик доложил, что все сыновья Вана прекрасны, но все строго выдержаны и горды. Только один из них лежал себе у кровати совершенно распоясанный, словно ему ничего не известно. «Этот ты и есть настоящий», сказал тот, кто посылал. Настоящий оказался знаменитым Ван Сиджи. Отсюда жених и зять называются в вежливом языке распоясанными. Не знаю, насколько найдется ему подходящее. «У меня, — сказал радостно Ху, — есть молоденькая сестренка. Она моложе вашего почтенного сыночка на год и очень даже не дурна. Вот ее дать, как говорят, в услужение по выметальной части. Что вы на это скажете?» «Дать в услужение по выметальной части, то есть в жены». Хозяин встал и поклонился. Ху сделал ответный поклон. Затем хозяин стал потчевать Ху и был в отличном настроении. Предыдущая ссора целиком была забыта. Он велел поставить вино и другие напитки для угощения тех, что пришли с Ху. И Барри, и люди веселились и тешились вовсю. Хозяин расспросил подробнее о местожительстве Ху, желая, как водится, поднести гуся. Но Ху отказался. Желая поднести гуся. По древнему обычаю одним из предбрачных действий является подарок семье невесты гуся. Свечерело. Зажгли, продолжая пир свечи, и Ху ушел совершенно пьяным. С тех пор все стало спокойно. Прошел с чем-то год. Ху не появлялся. Кое-кто уже думал, что его сговор одно вранье, но хозяин был тверд и ждал его. Прошло еще полгода, и вдруг Ху пришел. Поговорили о тепле и о холоде. Затем Ху сказал: «Сестра моя совсем взрослая. Прошу вас подождать, когда будет счастливый день, в который нам послать ее служить свекру и свекрови». Подождать, когда будет счастливый день. То есть нанять гадателей, которые на основании хитрых чертежей и еще более хитрых книг вычислят и определят счастливый для брака день. Хозяин был крайне доволен. Тут же уговорились о сроке, и Ху ушел. С наступлением ночи и в самом деле появились носилки и кони, привезшие молодую жену. Ее приданое было очень богатое, роскошное. Поставили посреди комнаты, так заняло почти всю комнату. Молодая жена представилась свекрови. Она была мила и красива на редкость. Хозяин был очень доволен. Приехал проводить сестру Ху и один из младших братьев. Оба они говорили очень тонко и умно, да и пить умели тоже ловко. Ушли только на рассвете. Молодая жена, оказывается, умела предсказывать урожайные и плохие годы, поэтому во всех хозяйственных предприятиях с ней считались. Братья Ху и их мать иногда являлись проведать молодую, и каждый их видел.